4. Дирижаблю понадобились сутки, чтобы долететь до Торонто, по дуге обогнуть городскую запретную зону и увлечь за собой агрессивные следящие дроны, которые подлетали к иллюминаторам, сканируя их и делая снимки. Ветра над озером Онтарио были ужасные. Им приходилось подниматься и спускаться, крениться и валиться на разные борта, пока они не поймали ветер, который донес их до Пикеринга. Все согласились, что это лучшее место для посадки, подальше от параноидальных зод, забравшихся в норы Торонто и настаивавших, что их народ будет жить еще долго, прежде чем уступит место другому, лучшему или нет, без разницы. Они приземлились среди толпы. Воздухоплаватели и зеваки помогали развернуть ванты и закрепить сходни, отпуская шутки о том, что безопасность третьестепенная, но проверяя надежность крепления канатов, прежде чем кто-либо начал спускаться по вантам. Начался праздник воссоединения с Лимпопо. Сет сгибался под массой кластера и так далее, который он нес на 11 элементах, развешанных по всему телу: браслеты, рюкзак, ремень, кирпичики устройств в бандольере, кольца. Затем вышли воздухоплаватели. Сначала дети, среди них Джейкоб и Стэн, в только что напечатанном снаряжении воздушных пиратов, головные повязки, свободные рубашки и штаны с кольчугой, которая на самом деле была фотореалистичной оптической иллюзией. Они обнимались, обменивались всякими сложными рукопожатиями, целовались со своими новыми друзьями, с удовольствием отвечали на знаки внимания, говоря на португальском едва ли не больше, чем могли выучить за этот короткий перелет. Приземлились они на поле школьного стадиона. Школа представляла собой низкое кирпичное здание вековой давности, которое стояло заброшенным уже несколько десятилетий. Она была снова открыта при чрезвычайных обстоятельствах, о чем свидетельствовала яркая покраска, транспаранты, солнечная ткань, аккумулирующая энергию, и крылья ветряной мельницы на крыше. Тем покосилась на здание, вспомнила собственную школу, построенную по тому же шаблону, но управляемую компанией по оказанию частных услуг, закрывшую половину здания, чтобы не тратиться на коммунальные расходы, забившую окна стальными ставнями поверх стекол, так что было похоже, что здание зловеще следит за детьми, играющими на игровых площадках. Здорово, правда? Девочке было не больше 16, миловидная, как кукла, круглое лицо и полные пурпурные губы. Тем подумала, что она вьетнамка или камбоджийка. Лицо ее было чуть тронуто угревой сыпью. Ее черные прямые волосы были уложены с бесшабашно-артистичным шиком. «Это твоя школа?» «Это наше все. Технически это принадлежит какой-то дерьмовой холдинговой компании, которая выкупила город после банкротства. Когда я была еще маленькой, у нас появился специальный администратор, которого все ненавидели. Затем объявили банкротство, все закрыли и построили забор. Последней каплей стало отключение воды. После этого город объявил о независимости. Дети сами пошли учиться в школу». «Круто!» Тем нравилась очевидная гордость девчонки. «Занимаетесь здесь в классах, все дела?» Девчонка ухмыльнулась. «Мы в это не верим. Проводим практические семинары. Я без ума от всяких расчетов набрала команду единомышленников, которые стали моей ботсетью». Тем кивнула. «Мне никогда не давались расчеты». «Вон та дама с маленькими мальчиками под мышкой. Настоящая гуру математики». Девчонка выпучила глаза. «Ну, классно, ага, без обид. Думаешь, вообще зачем я сюда пришла? Шанс встретиться с Гретел. Ты не представляешь, это крупнейшее событие в этом городе с момента его основания». Она пристально смотрела на Гретел, и ее доказательства просто обалденные. «Хочешь с ней познакомиться?» Девчонка собрала глаза в кучку и высунула язык настолько идеально прелестно, что стали очевидны длительные тренировки этого трюка. Тем не удержалась и хохотнула, прикрыв рот, после чего к своему ужасу захихикала. «Ты ей понравишься», — сказала Тем. «Ей же будет хуже, если нет», — сказала девчонка и взяла ее за руку. Когда они подошли, Гретел не смогла удержать Джейкоба и, почувствовав напряжение с другой стороны, отпустила Стэна, чтобы тот догнал своего брата. Тем помахала ей рукой. «Йо!» — сказала она. Гретел драматично закрыла лицо рукой, глядя на спины убегающих детей. Затем улыбнулась Дэм и девчонке. «Гретел, это...» Девчонка, покрасневшая до кончиков волос, пробормотала: «Хоа, это Хоа, твоя поклонница, любит расчеты. Пришла сюда, чтобы познакомиться с тобой». Гретел ласково улыбнулась девочке, развела свои большие руки в стороны и заключила ту в объятиях. «Очень приятно познакомиться». Казалось бы, дальше краснеть было некуда, но Хоа это удалось. «Приятно познакомиться с вами, Гретел. Я использовала слайды с вашими расчетами на своих практических семинарах. Очень рада это слышать. Я внесла ряд улучшений». Девчонка практически перешла на шепот. «Правда?» — взревела Гретел. Девочка съежилась и попыталась скрыться, но Гретел поймала ее за руки. «Я настаиваю, чтобы ты показала их мне прямо сейчас». Девчонка вдруг куда-то дела свою застенчивость. Она деловито встряхнула экран и начала показывать Гретел изменения. «Дети постоянно путались, когда мы проходили практическое применение производных в конце, так как если мы занимались всем остальным пределами и производными без практического применения, все влетало в одно ухо, а влетало из другого, чистая зубрежка. Когда я стала показывать практическое применение по мере обучения, все стало лучше сводиться в итоге». Маска веселой старой дамы бесследно исчезла. Гретель насупила свои огромные брови. «Разве легко понять практическое применение без теории?» «Без теории невозможно практическое применение». Девчонка прервала ее, покачав головой. Ее волосы взметнулись, картинка да и только. «Нужно просто соблюдать осторожность при выборе практических применений. Видишь?» Она вытащила графики, из которых следовало, как она оценивала примеры из каждой группы. Тем видела, что Гретел была просто без ума от этого, и нисколько не сомневалась, что девчонка была во всем права. Ей все больше и больше нравился этот город. «Ну что, пошли?» — сказал Сет. Он затянул ремни на кластере и надел цепочку с динамиком, через который мог говорить и так далее. Тем пыталась заставить себя не глазеть на этот динамик, так как было слишком соблазнительно воображать, что так теперь выглядит лицо и так далее. Однако визуальные данные поступали к нему с 30 ракурсов. «Сейчас», — она показала рукой, — «у Гретел появился почитатель». И так далее произвел какой-то нетерпеливый шум. «Это все очень здорово, но нам нужно выдвигаться. Нам придется идти 3 или даже 4 дня, если обходиться без велосипедов и попутного транспорта». «Я знаю. Нам все еще нужно попрощаться с Жил, поприветствовать этих людей, а потом еще и проститься с ними. Это называется общительность и так далее. Ты пока размещайся поудобнее», — Сет фыркнул и так далее замолк, возможно, даже надулся. Тем представила, как он постоянно читает про себя желчные внутренние монологи о живых людях. Она вспомнила его зарегистрированное заявление о том, что Лим-По-По решила стать духом домашнего очага. Она собрала глаза в кучку, высунула язык, услышала, как Хоа и Гретел засмеялись, и повернулась, чтобы узнать, не на нее ли они смотрят. Она состроила им рожу, Хоа состроила гримаску в ответ, а Гретел, у которой лицо было словно сделано из резины, отчебучила такое, что Ласка и Хоа только завистливо вздохнули. «Ты выиграла». «Ну как, вы двое уже сделали этот мир безопасным для проведения расчетов?» «Да, все готово», — они ухмылялись. «Когда выдвигаемся?» Тем посмотрела на мальчишек, находившихся в относительном отдалении от дирижабля, игравших с местными детьми и некоторыми воздухоплавателями, пиная мяч в какой-то командной игре, где нужно было много кричать, толкаться, и где, по всей видимости, не было никаких правил. «У нас все для вас готово», — сказала Хоа. «Вон те задницы должны выпустить ваши велосипеды». «Им, наверное, очень больно», — сказал Сет. Хоа опять состроила гримаску. «Нам нравятся деконструированные велосипеды, минимальная топология». Тем увидела, как Гретел и Сет кивают. Она подавила чувство раздражения. Всегда пыталась понять привлекательность минимальной топологии, но ей казалось, что такое изделие выглядит незавершенным. Стремление снизить общий объем материала механического объекта наблюдалось как в дефолтном мире, так и в ушельстве уже многие десятилетия, что позволяло минимизировать затраты сырья, необходимого для каждой детали. Моделирование оптимизировалось при улучшении качества вулканизированного сырья, знакомые вещи становились невероятно легкими и прозрачными. Все было выполнено из сплетенных сеток напряженной целостности, которые растягивались при напряжении, сочетая при этом прочность с упругостью. Даже книжные шкафы и столы выглядели пугающе, как будто все могло рухнуть в любую секунду. Когда это коснулось велосипедов, у нее от страха начала кружиться голова от одного лишь вида велосипеда, который деформировался и трясся, следуя всем неровностям дороги. «Замечательно!» — выдавила она из себя. Хуа кивнула. «Мы на шаг впереди всех остальных. В прошлом месяце я сделала велосипед, который весит 90 граммов, без колес. На нем можно проехать 700 километров, прежде чем он превратится в хлам». Еще одна проблема с минимальной топологией – катастрофически низкие режимы отказа. Одно энергичное встряхивание было способно вызвать целый каскад хаотических движений, которые могли в буквальном смысле превратить раму велосипеда в груду напечатанных на 3D-принтере ошметков буквально в 30 секунд. Люди клялись, что механизмы самоторможения велосипеда приведут к его полной остановке до того, как он развалится. Но если они могли настолько хорошо смоделировать катастрофическое разрушение, почему не могли его предотвратить? «Просто замечательно», — она заметила, как Гретел и Сет саркастически играют в хоккей глазными яблоками. Тэм уставилась на них, и Сет сжал ее руку. «Тебе понравится эта поездка. При самом худшем стечении обстоятельств у нас всегда есть твой скан». «Жизнь после смерти — это адская крутизна», — сказал и так далее. «Я введу тебя в курс дела». Она подумала об имеющихся у нее вариантах: эпичное брюзжание, сарказм, капитуляция. Потом ухмыльнулась и сказала: «Похоже, придется ехать». Сет обнял ее и услышал, как и так далее делает комплимент по поводу выбора его романтических спутников.